Глава 34. Летающий транспорт, который киборги между собой называли «Стрекоза», быстро добрался до штаба корпорации технологий «Айджес». Это титаническое сооружение все так же выглядело величественным. Оно казалось мировым деревом, что мощными корнями уходило в землю, а пышная крона держала на себе небо, что здесь было потолком невероятных размеров пещеры. Город строился вокруг основания башни, прямо поверх защитных сооружений, что обеспечивали стабильность и сейсмоустойчивость. Оттого и казалось, будто город уходил на холм. Ближе к башне располагались лишь промышленные объекты, что сильно выделялись на фоне жилой части, в основном своей сложной структурой и габаритами. Также девушки приметили монструозную технику, назначение которой для них осталось загадкой. Вскоре «Стрекоза» приземлилась на специальной площадке, и гостей повели к лидеру города. До него добрались быстро. Сергея даже не проверили. А смысл досматривать того, кто взмахом руки может перенести целую армию? Кейтара Айджес, как обычно, был в своем ничем не примечательном комбинезоне, что лишь с виду казался простым. На самом деле, это снаряжение 4-го уровня, что дает большой бонус к вычислительным мощностям. Вкупе с иным системным снаряжением, что у киборгов было вместо бижутерии, Кейтара становился эдаким суперкомпьютером. Мужчина сидел за столом в окружении виртуальных мониторов. К его телу было подключено 2 десятка толстых кабелей, а пальцы разделены на 5 манипуляторов каждый. Они с бешеной скоростью что-то печатали сразу на 2 виртуальных клавиатурах. «Доброе утро. Подождите, пожалуйста, минутку. Я почти закончил», — улыбнувшись, сказал мужчина, заметив гостей. Вскоре экраны исчезли, кабели с шипением отлетели от тела, а пальцы вернулись в норму, после чего Кейтара подошел к Сергею, дабы пожать руку. «Доброе, вижу, работы у вас немало», — подметил человек, ответивший на крепкое рукопожатие. «Вы правы, но мне только в радость». Киборг подошел к металлическому шкафу, но прежде чем открыть его, обернулся к гостям. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Человек покачал головой. «А ваши очаровательные спутницы?» Посмотрев Сергею за спину, спросил мужчина. Сестры Ригер были без шлемов и с интересом осматривали помещение. «Нет, мы только пообедали. Давайте перейдем к делу». «Хорошо, к делу так к делу», — улыбнулся мужчина и по щелчку пальцев включился большой экран на стене. «Патриарх Руста поведал мне, что вы хорошо справляетесь с титанами, и я хотел бы попросить вас о помощи». На экране появилось изображение огромного робота, похожего на улитку с ножками. Это была ходячая крепость, вооруженная по самое не хочу. Казалось, что каждый метр брони увешан каким-либо орудием. «Мы хотим создать безопасный маршрут в оплот Гаррета, но этот титан портит нам все планы. Мы хорошо заплатим вам за его уничтожение». «Да, та еще задачка. Он раза в 2 больше пятинога». «И раз в 10 опаснее», — улыбнулся киборг. «Хорошо. Взамен мне нужны мехи 1-го уровня, как можно больше и помощь ваших инженеров». После часа переговоров мужчины пришли к следующему. Сергей уничтожает Титана, а Кейтара выделяет инженеров и ученых на разработку огнеметов, способных работать с адской смесью, что производится в убежище. Также обговорили новые возможности торговых автоматов, включая телепортацию и видеосвязь. Последнее очень заинтересовало лидера города. Он прикупил у Сергея сразу 10 торговых автоматов. Их можно будет расставить по различным аванпостам и поддерживать связь. А также это облегчит доставку снаряжения и топлива. Закончив переговоры, люди покинули город. Но перед тем, как возвращаться в убежище, на Тилиан был перенесен панцирь с отрядом пехоты. Они должны были отправиться к оплоту Лэшер, до которого Сергей так и не добрался. Экспедиционный отряд набирался из сильнейших и наиболее подготовленных. У них были системные лекарства и лучшее снаряжение. Ну и, конечно, большой запас ядер, благодаря чему панцирь выдержит даже обстрел Титана, но недолгий. Вернувшись в убежище, все трое переоделись в более скромное системное снаряжение и переместились в Берлин. Мужчина был в броне третьего уровня, а девушке второго, но не в улучшенной, что выглядит так, будто ее собрали слепые безрукие китайцы из горы мусора, а в изначальные. Хоть она и дает меньше характеристик, но смотрится очень хорошо, а на девушках еще и сексуально. Появились они на берегу недалеко от железнодорожной станции Берлин-Осткреус. Территория уже была разведана отделом внешней разведки, глазами. Станция не использовалась, а территория была малолюдной. Быстро осмотревшись, они пошли к центру города. «Какие здесь чистые и опрятные люди!» – раздался голос Аннет. Сергей с компанией за несколько минут увидели 20 человек, что куда-то неторопливо шли. 8 из них поздоровались и пожелали хорошего дня. Тощие от недоедания, но улыбаются. Тут что, город наркоманов? Тут даже улицы прибраны. Эй, уважаемый! Здравствуйте, доброго вам дня! Улыбаясь, сказал остановленный мужчина. Выглядел он истощенным, но улыбался. От него не исходило неприятного запаха, как от людей в Ганновере. Да и одежда была чистая, разве что немного поношенная. «Доброго. Подскажите, здесь должен быть медицинский центр, очень известный. Там вроде были сверхтехнологичные капсулы с наномашинами». «Дайте-ка подумать. Единственное место, что подходит под ваше описание, это госпиталь Бундесвера. Надеюсь, я смог вам помочь», — ответил мужчина и указал рукой примерное направление. «Да, спасибо за помощь». «Всегда пожалуйста». Мужчина развернулся и пошел по своим делам. «Аннет, до нее далеко?» «Около 8 километров». После небольшой паузы ответила девушка. «Топать и топать». Троица пошла дальше, продолжая наблюдать за жителями города. И чем ближе к центру города они были, тем более странным казалось это место. На улицах было много людей. Кто-то занимался делом, кто-то наводил порядок, а кто-то просто сидел на скамье и смотрел в небо. Ну, ладно бы один человек, но нет. Сотни людей смотрели в небо. Еще и она делала странные замечания. В некоторых жилых домах, куда доставала камера, люди лежали на кроватях и смотрели в потолок. Пройдя дальше, Сергей увидел, как в одном из небольших скверов шла раздача еды. Люди не толпились, спокойно стояли в очереди с тарелками в руках. Получив еду, они куда-то уходили. Идеальная дисциплина. «Босс, они едят что-то похожее на глистов». Раздался голос Аннет. Она думала, что повидала все, что можно, и ее больше не впечатлить. Но нет, ее едва не стошнило. Глисты были живыми и извивались в тарелках, каждый длиной около 10 сантиметров и толщиной от 5 миллиметров. «Ну, как говорится, голод не тетка». Пожал плечами мужчина и продолжил свой путь. Но тут заговорила одна из девушек. У сестер Ригер был одинаковый голос, потому Сергей не мог понять, кто говорит. «Там что-то необычное. 2 ребенка, и у них конфликт», — указав рукой в сторону от основной толпы, сказала рыжая. «И что в этом необычного?» «Понял. Пойдемте посмотрим. Может, узнаем что-нибудь интересное». Троица поспешила к детям. Мальчик ругался с девочкой, обоим лет по 14. Выглядели они почти как скелеты. То, что у них есть сила на ругань, никак, кроме как чудом, не назовешь. «Но ты же станешь лунатиком! Мы добудем еды! Папа постарается!» — кричала девочка. «Лучше я стану лунатиком и избавлю вас от еще одного рта! Отпусти, сестра!» — с криком ответил мальчик, что не мог отцепить от себя девочку. «Нет!» – крикнула она. «Привет, детишки. Хотите заработать еды?» – сказал подошедший Сергей с банкой мясных консервов в руке. «Да, что угодно, умоляю!» – прокричала девочка. «Сестра, он же тебя хочет! Смотри, какая рожа противная!» Схватив сестру за руку и указав на мужчину рукой, прокричал парень. «Я готова!» – рыкнула девочка, оттолкнув брата. «Противная? У меня действительно противная рожа. Обернувшись к рыжим сестрам, спросил мужчина. В ответ девушки отрицательно закачали головами. «Еды, пожалуйста, или мой брат станет лунатиком!» – молила девочка. «Мне нужна информация о лунатиках, о городе, да обо всем, но говорить лучше в другом месте», — серьезным голосом сказал мужчина, покачав головой и осмотревшись. «Так называемых лунатиков было много, очень много». «Да, хорошо, пойдемте к нам домой, мы рядом живем», — обрадовалась девушка. «Зачем ему такая тощая девочка, когда рядом с ним такие красотки? Ну, если только он извращенец». Вскоре они пришли к детям домой. Довольно уютная квартира. Было видно, что они местные, ибо личных вещей слишком много для беженцев. Электричества не было, а окна закрыты шторами, потому немного темновато, несмотря на светлое время суток. «Еды, пожалуйста, я все сделаю и все расскажу!» Вновь взмолилась девочка, заставляя брата сжимать кулаки от ярости на себя и свое бессилие. «Пойдемте на кухню, будет вам еда», — сказал мужчина и пошел туда, где, по его мнению, располагалась кухня. Взмахнув рукой, он перенес на стол остатки обеда, что нашел в одной из столовых. «Ешьте, рассказывайте». «Нам правда можно?» — удивилась девочка, увидев настоящую еду, будто она вернулась во времена до апокалипсиса. «Не тратьте мое время, ешьте и рассказывайте». Устало ответил мужчина. «Каждый раз одно и то же. Потом будут слезы радости от вкусной еды». Но нет, плакала лишь девочка. Парень стерпел и принялся рассказывать. Правда, говорил он с полным ртом, ибо не мог остановиться. Если вкратце, то в городе и раньше было тяжело жить. А потом пришли иностранцы. Очень много иностранцев. Город оказался переполнен беженцами, из-за чего стало совсем не в моготу. Еды стало еще меньше, работы не осталось от слова совсем. А через 2 месяца появилась огромная орда зомби, что окружила город. Тогда-то и пришла настоящая задница. Начались конфликты, бунты, расизм и многое другое. А потом, как по волшебству, появилось много еды. Выглядела она отвратительно, зато была сытная, и вскоре люди успокоились, но... Потом некоторые стали замечать, что их родственники стали странно себя вести. Люди становились добрее, послушнее и апатичнее, и таких становилось все больше и больше. К счастью, они оказались безобидны, но люди были напуганы и сильно... Из-за блокады города еды стало меньше. Охотники и мародеры не могли выйти наружу и добывать пропитание. Осталась река и фабрики съедобной биомассы. Но из-за осады нормально на зомби не поохотишься. Лишь во время прорывов, когда зомби забирались на стены, можно было получить тушки. Ну и умерших от голода также перерабатывали на биомассу. Официально всех кремировали, но в это никто не верил. «Понятно. Звучит не так страшно, как я думал». Сергей изменил свое мнение и о местном правительстве, и о лунатиках. Они каким-то образом накормили и успокоили людей. Ну, а то, что они стали лунатиками, добрые мирные люди, что сидят без работы, лучше, чем злые и агрессивные. «Но они же становятся лунатиками. Как не страшно?» – возразил парень. Но Сергей не стал отвечать на вопрос. «У вас родители есть?» «Да, отец, а мама, она погибла в первые дни. Она стала одной из ходячих», — ответила девочка и заплакала. «Если хотите оказаться в лучшем месте, где безопаснее, чем здесь, и есть еда, держите. Я зайду за вами, как будет время, и заберу». «Да, хотим». Отдав детям камеру, Сергей покинул их и продолжил путь к госпиталю. Позади него шли девушки и улыбались. Совсем недавно они были такими же, как и те дети. За еду могли и душу продать. Когда голодаешь месяцами, психика ломается. Гордость, принципы – все уходит на второй план, а на передний выходит инстинкт выживания. Радостные лица детей тронули их до глубины души. Причем из-за связи они чувствовали, что черствый мужчина не такой уж и черствый, каким хочет казаться. Следующие 1,5 часа они шли по улицам города и наблюдали одну и ту же картину. Доброжелательные лунатики, раздача еды, уборка улиц, изредка военные патрули. Берлин был переполнен людьми. Их было действительно много, что не могло не удивлять и не радовать одновременно. Больше ртов, больше проданной пищи. Вскоре они дошли до госпиталя, но входить внутрь не стали, да и охранялся он. По словам Аннет, его активно использовали по назначению, и количество раненых оказалось невероятно велико. Госпиталь практически переполнен бойцами с травмами разной степени тяжести. Также девушка приметила саркофаги, реанимационные столы и даже алхимическую мастерскую, как и интересующие Сергея капсулы, но... Они стояли без дела и выглядели потрепанно. «Босс, похоже, их использовали и не раз. Скорее всего, в них не осталось. Не осталось того, что вы ищете», — сообщила Аннет, расстроив мужчину. Но он сразу подумал об этом, когда увидел работающий госпиталь. Кто в здравом уме, имея кучу раненых, не воспользуется таким чудоустройством? «Понятно. Ладно, игры закончились. Пойдемте к их руководству», — сказал огорченный мужчина и направился к солдату в военной форме НАТО. По нашивкам офицер, да и рация имеется. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» — спросил офицер на английском. «Да, передайте вашему правителю, или кто у вас там во главе, что пришел человек, что может решить все ваши проблемы», — ответил Сергей и взмахнул рукой. Позади него появилось 10 механических воинов первого уровня. А это для наглядности. Увидев могучих роботов, причем, безусловно, боевых, солдаты засуетились, да и офицер связался со всеми, с кем можно. К месту события начали подтягиваться вооруженные силы, но никто не хотел провоцировать человека, что взмахом руки создает роботов. Вскоре подъехал важный на вид генерал. То, что это генерал, подсказал Юбер, что сейчас наблюдал за всем происходящим. «Приветствую вас. Я генерал сухопутных войск Германии, генерал Август Шмюкли. С кем имею честь общаться?» Выйдя из машины, заявил полноватый мужчина с аккуратной бородкой и шикарными усами. «Генеральный директор транспланетарной корпорации «Убежище» Сергей Витальевич», — серьезным лицом заявил мужчина, а вот генерала перекосило от его слов. «Шутите, изволите», — проворчал тот, посчитав, что над ним издеваются. «Думаете?» — ухмыльнулся Сергей, и перед ним появились два Тару, фея второго уровня и мастер образов, лягушка собственной персоной. Впечатление они произвели неизгладимое, особенно лягушка-гуманоид. «Убедились, что я не шучу?» «Да, но в это трудно поверить», — пробормотал человек, чья психика держалась на волоске. Уж очень его впечатлил человек-лягушка в деловом костюме и с сигарой в руке. «Не будем терять время. Я могу вам помочь зомби, продать еду и многое другое. Взамен мне нужны монеты, книги навыков и нанокапсулы, что хранятся в этом госпитале», — громко заявил Сергей. «Подождите, пожалуйста, я свяжусь с руководством». Генералу стало плохо от услышанного. Он быстро связался с правительством, и уже через пару минут Сергея с его двумя спутницами везли в дом правительства. Свои войска гость, конечно же, отозвал, дабы не нервировать местных. Вскоре они прибыли в хорошо укрепленный район. Это была настоящая крепость внутри города. Она могла выдержать штурм 200-тысячной орды, может, даже больше. Высокие стены соединяли дома, чьи окна и двери были забетонированы. Территория перед крепостью была очищена от домов, кругом вырыты огромные ямы. Подобную тактику многие использовали, вот и берлинцы тоже до нее додумались. Из района активно выезжали машины, точно такие же, как те, что видел Сергей. Они раздавали еду, точнее, съедобных глистов. Иногда выезжали патрульные команды. Через 5 минут они доехали до главного правительственного здания. Правительство располагалось в том же здании, что и до апокалипсиса. Отбирать у гостей оружие не стали, но, дабы не раздражать местных, Сергей с Рыжими просто перенесли его на склад. Внутри было оживленно, работа кипела, люди носились с бумагами, но тут раздался голос Аннет. «Босс, я вижу огромную тварь, похожую на Хирги, из ее... С зада выливаются маленькие глисты. Люди собирают их ведрами и переносят в огромный бассейн с трупами. Боже, как это противно. Там все в глистах, и они жрут трупы. Сергей ничего не ответил, ибо рядом находились посторонние. Но описанная картина представлялась действительно отвратительной. Вскоре их привели в зал для совещаний. Там собралось около 15 человек, по большей части охранников. Они внимательно изучали странных гостей, и один из них начал что-то говорить, но гость не слушал, ибо с ним связалась Наташа. «Босс, через торговый автомат на связь вышли из России. Какая-то Татьяна. Она умоляет помочь, говорит, их скоро уничтожат», — передала миниатюрная девушка. «Говорит по-русски». «Да сколько можно-то? Что не переговоры, так постоянно что-то происходит», — прорычал Сергей, вызывая недоумение у присутствующих. Он подошел к столу и положил на него планшет со сборником видеофильмов из убежища и торговый автомат. «Простите, срочные дела». Сергей с девушками исчез, оставив людей офигевать. Конец шестой книги. Текст читал Иван Никонов.